Это были слова заклятия после его первого кошмара. Не та важная часть, которая имела отношение к оценке, а скорее слегка поэтичное резюме, добавленное, казалось бы, по прихоти, чтобы придать немного колорита. Стоя над разбитым алтарем, Санни прошептал. Безымянный раб взошел на Черную гору, и герои, и монстры пали от его руки. Не сломленный, он вошел в разрушенный храм давно забытого бога и пролил свою кровь на священный алтарь. Боги были мертвы, но все же прислушались. Храм давно забытого бога. Он сделал глубокий вдох. В те времена Санни был невежественным ребенком с окраин. Он мало что знал о мире, не говоря уже о его величайших тайнах. Он не знал, кто такой забытый бог, и поэтому не обратил внимания на эти слова. Заклятие никогда не произносило их после этого, не использовало и не переводило руны, описывающие потерянное божество. Конечно же, Санни оглядел разрушенный храм. Почему его жертва была принесена всем богам? Возможно, потому, что этот храм был построен во времена, когда воспоминания о седьмом боге еще не были вычеркнуты из мира. Он был посвящен поклонению богу снов, и поэтому, когда бог снов был забыт, был забыт и храм, потому что поклоняться забытому богу было запрещено, так же, как и поклоняться даймонам, его детям. И все же, Санни был уверен, что были те, кто пренебрег волей богов и, несмотря на это, стал верить в забытого бога. В противном случае ученый не слышал бы истории о паломниках, поднимавшихся на Черную гору в древние времена. Храм забытого бога. Санни обвел взглядом большой зал со сложным выражением лица. Он сам был забыт миром, поэтому ему было нетрудно почувствовать родство с этими заброшенными руинами. Он вздохнул и в последний раз взглянул на алтарь. Под ним гнездились глубокие тени, поэтому Санни знал, что храм простирается под землю. Во время первого кошмара у него не было возможности исследовать его, поэтому было приятно получить такую возможность сейчас. Ему было любопытно узнать, что же он там обнаружит. Тем не менее, ему предстояло покинуть это место и вскоре отправиться в Божью могилу. Нельзя было терять время. Но прежде, Санни замер. При взгляде на сломанный алтарь он почувствовал что-то знакомое. Стоп, не может быть. Такое возможно? От разбитой плиты из черного мрамора исходило едва уловимое, но очень знакомое ощущение. Санни молча смотрел на нее. Это был шлюз. Поначалу он упустил этот факт, но теперь, когда он изучил сломанный алтарь поближе, сомнений не осталось. Он был точно таким же, как и алтарь в святилище Ноктиса, круг цепей в башне слоновой кости и рунический круг в багровом шпиле. И если алтарь был превращен в шлюз, Санни еще раз огляделся. Значит, безымянный храм теперь являлся цитаделью. Внезапно ему захотелось рассмеяться. Как удобно. Он был трансцендентом, причем бездомным. Большинство святых, однако, обычно контролировали цитадель, управляя ею по приказу своего суверена. Конечно, были и исключения, например, святая Терис, которая потеряла святилище Ноктиса и была сослана в Антарктиду вместе со всем своим кланом. К счастью, сейчас Белое Перо чувствовало себя гораздо лучше. Сам Санни не служил ни одному суверену и даже не был уверен, что сможет завладеть цитаделью. В конце концов, цитадели были созданы заклятием, так что он не знал, является ли управление ими возможностью исключительно носителей заклятия. Однако попробовать стоило. Он колебался некоторое время, потом еще немного. Ладно, но как же мне захватить цитадель? Если и существовала инструкция для святых, то Санни ее не получал. Немного подумав, он убрал ониксовую мантию, обнажил предплечье и приказал ониксовой оболочке уменьшить упругость кожи. Затем он порезал предплечье ногтем. Ничего не произошло. Разочарованно вздохнув, Санни приказал плетению крови выпустить несколько капель крови. Почему ему было так трудно пустить немного крови? Несколько багровых капель упали на разбитый алтарь и скатились по поверхности одного из черных осколков. Никакой реакции. В очередной раз ничего не произошло. Санни почесал затылок. Небольшой порез на предплечье уже затягивался, а вскоре и вовсе исчез. В это время ему пришла в голову еще одна идея. Не может же все быть так просто, верно? Почувствовав неуверенность, Санни глубоко вздохнул и молча отпустил привязку, соединяющую его с башней слоновой кости. Затем он сосредоточился на своей душе и начал процесс размещения новой. У него было подозрение, что захватить цитадель очень просто. Носителю заклятия кошмара достаточно стать трансцендентом и воспользоваться шлюзом, чтобы вернуться в мир бодрствования. Таким образом он привяжется к этому шлюзу и, следовательно, завладеет цитаделью. Если, Конечно, она уже не была захвачена, в этом случае контроль над ней переходил к более могущественному святому. Однако Санни не был носителем заклятия кошмара, поэтому он должен был пройти этот процесс вручную. Вместо того, чтобы позволить заклятию связать его со шлюзом, он должен был создать эту связь сам, и поэтому он устанавливал привязку. Глава 1802. Реставрация. Понятие, называемое мастерами и святыми привязкой, было загадочным, но простым. Это был своего рода отпечаток, который человек мог оставить в мире, используя свою эссенцию. Место, отмеченное отпечатком, было тем местом, где душа привязывалась к миру. Мастера могли привязать себя только в мире бодрствования, но святые могли привязать себя и в царстве снов. Кроме того, привязки, наложенные святыми, были гораздо более обширными и глубоко укорененными в ткани царства, чем те, что накладывали мастера. На самом деле Санни был уверен, что это совершенно разные вещи, просто они служили одной цели, поэтому люди использовали одно и то же слово для их обозначения. Причина, по которой трансцендентные привязки были намного прочнее вознесенных, заключалась в природе святых. Душа святого была связана с миром, и поэтому она взаимодействовала с миром гораздо теснее. Например, святые могли поглощать духовную эссенцию из окружающего мира. В редких случаях они также могли выплеснуть свою эссенцию души в мир. Не было нужды упоминать, насколько жизненно важным было первое, но второе было более или менее бесполезным. Эссенция души быстро рассеивалась, если ее не перелить в специальный сосуд, например, в воспоминание. Однако был один случай, когда было необходимо протолкнуть собственную эссенцию в мир, это процесс создания привязки. Если манипулировать эссенцией особым образом, она оставляла отпечаток на том месте, где была высвобождена, прежде чем рассеяться. Этот отпечаток и был привязкой, а поскольку он поддерживал слабую связь с душой святого, можно было потянуть за связь, чтобы перейти между царствами и вернуться в место, где была привязана душа. Одновременно могли существовать только две привязки, по одной в каждом мире. Прежде чем создать новую, нужно было разорвать связь со старой. Ну, в случае Санни, каждое его воплощение могло разместить по две привязки. Как бы то ни было, именно этим Санни сейчас и занимался, проталкивая свою эссенцию в мир и контролируя ее поток, чтобы создать отпечаток. Процесс занял некоторое время и был довольно трудным. Однако он не делал это вслепую. Вместо того, чтобы позволить своей эссенции свободно распространяться по миру, он попытался сконцентрировать ее в одном месте, а именно в шлюзе древнего храма. Вскоре его привязка начала обретать форму, и затем произошло нечто неожиданное. Казалось, между шлюзом и формирующейся привязкой возникла странная реакция. Как будто они всегда были созданы для совместного существования, не только напряжение на Санни значительно уменьшилось, как будто процесс приобрел самостоятельную жизнь, но он также почувствовал, что отпечаток становится более глубоким и в чем-то другим. В то же время Санни ощутил, как что-то меняется в его душе, словно устанавливалась мистическая связь, соединяющая его с древним храмом. Он чувствовал себя очень странно. Погрузившись в море души, Санни увидел, что огромного пространства неподвижной воды больше нет. Вместо этого вода бурлила, почти кипела, и по темной поверхности катились огромные волны, словно кто-то бросил в черную воду огромный валун, от которого по безмолвному простору его души пошла рябь. Что? Пока Санни изумленно наблюдал за происходящим, вода в самом сердце моря души внезапно вспенилась, а затем из-под волн поднялось знакомое черное сооружение. Из беспросветных глубин его души, купаясь в темном сиянии шести ядер, медленно поднималась точная копия безымянного храма, каким он был до того, как его крыша рухнула, а ворота были сломаны. Вскоре бурлящие воды успокоились, и море души вновь стало тихим и спокойным, как будто ничего и не произошло. Только на тихой воде теперь возвышался огромный храм из черного камня. Санни уставился на него широко раскрытыми глазами. «Будь я проклят!» Это было довольно круто. Он еще раз пожалел, что не был связан с заклятием. Санни чувствовал глубокую связь со своей недавно захваченной цитаделью, но не знал, что он может сделать с этой связью и для чего она предназначена. Если бы он все еще был носителем заклятия, то, несомненно, нашлись бы полезные руны, которые направили бы его к необходимому пониманию. Но опять же, заклятие даже не объясняло большинству пробужденных, что делают зачарования в созданных им воспоминаниях. Кто знал, насколько полезным оно оказалось бы в случае с цитаделью. Сан не знал, что ему придется лично изучить и исследовать этот вопрос. А пока, что же мне теперь делать? Он не планировал завладевать неизвестной цитаделью. Править ею не входило в его планы, сейчас он был занят путешествием в Божью могилу. Поколебавшись некоторое время, Санни вздохнул. «Ну что ж, ладно, я могу провести здесь несколько дней. Иметь тайное логово, куда можно вернуться, в любом случае не помешает. Его первоначальное тело теперь было закреплено в безымянном храме, поэтому у него не было иного выбора, кроме как учитывать это в своих дальнейших планах. Однако в этой неожиданной ситуации был и положительный момент. По крайней мере, Санни больше не был бездомным. Несколько дней спустя Санни сидел на ступенях безымянного храма. Солнце путешествовало по чистому голубому небу, и снег, покрывающий горную вершину, сиял от его света. На его лице было ошеломленное выражение. Остальные 5 воплощений отдыхали на нижних ступенях, тяжело дыша. Один устало потирал плечи, другой опирался на метлу, созданную из проявленных теней. Третий растянулся на черном камне, лениво глядя в небо. Еще один выливал грязную воду из ведра, а последний смотрел на них с презрением. Последние несколько дней они занимались уборкой храма. Уборка была в основном закончена, но реконструкция еще даже не началась. Сан не знал, что для восстановления сломанной крыши ему понадобится особый камень. Он мог найти его в разрушенном соборе мрачного города. Прочная древесина для балок. Придется ли ему снова посетить выжженный лес, чтобы собрать немного? К счастью, он был хорош во всем, что связано с ремеслом, не только благодаря опыту и практике, но и благодаря плетению костей. Его пальцы были ловкими и чуткими, как у мастера-ремесленника. Любой инструмент, который ему требовался, мог быть создан из теней. Однако это не объем работы, которую нужно было проделать, чтобы привести безымянный храм в приличное состояние, был причиной того, что Санни сейчас был рассеян. Причина заключалась в открытии, сделанном его оригинальным телом. Пока аватары были заняты уборкой, он исследовал свою новую цитадель. Конечно, он почти сразу обнаружил мистический круг в подземелье храма. Однако ему потребовалось время, чтобы понять, что делает этот компонент. Инстинктивное понимание его назначения было скрыто в той связи, которую Сан не разделял с цитаделью. Значит, он может двигаться. Он поднял взгляд и оглядел пустынную вершину горы. Сан не предполагал, что безымянный храм был построен здесь, и гадал, какое безумие заставило строителей взгромоздить огромную массу черного мрамора на вершину возвышающейся горы. Но теперь он знал, что древний храм был построен в другом месте и стоял в другом месте, прежде чем однажды появиться на этой горной вершине. Санни также знал, что теперь, когда у храма снова есть хозяин, он может двигаться. Постепенно в его голове сформировалась смелая идея. Санни ненадолго задумался, а затем посмотрел на своих аватаров и несколько мгновений изучал каждого из них. В конце концов его взгляд остановился на мрачном воплощении. Он улыбнулся. «Тогда давайте сделаем это так». Некоторое время спустя внезапный переполох нарушил мертвый покой Божьей могилы. Темная фигура в ониксовых доспехах достигла края грудной кости мертвого бога, покрытая пеплом и кровью. За ним тянулся след из разорванной плоти и сломанных тел. Лицо человека было скрыто за свирепой маской, вырезанная из черного дерева. Стоя на краю пропасти, он молча смотрел вниз, не обращая внимания на волну мерзости, надвигающуюся на него сзади. Затем на костяной равнине внезапно возник огромный храм, построенный из черного мрамора. Когда человек в демонической маске повернулся, из темноты под крышей черного храма вышли 3 воина, облаченные в такие же ониксовые доспехи. За ними шел изящный каменный рыцарь с черным клинком и круглым щитом. Затем появились серебристый изверг, выкованный в адском пламени, темный конь, окутанный мантией кошмаров, и огромный змей с ониксовой чешуей. Темные обитатели черного храма спокойно встретили натиск мерзости, и через несколько мгновений на белую поверхность древней кости хлынуло еще больше крови. А затем распространилась кромешная тьма, скрыв поле боя от пасмурного неба. В то же время далеко-далеко, эксцентричная тень учила молодую девушку убивать кошмарных существ. И еще дальше, к бастиону приближался торговый караван. Десятки тяжело нагруженных повозок катились по дороге, толкаемые чудовищными эхо. Значительные силы пробужденных окружали караван, защищая его от опасности царства снов. Теперь, когда озерный город был в поле зрения, выражения их лиц стали ясными. Красивый молодой человек с фарфоровой кожей и ониксовыми глазами сидел на кровати одной из повозок, прислонившись спиной к деревянному ящику, и смотрел вперед с красивой улыбкой на губах. Он не казался таким уж сильным и вместо прочных доспехов носил элегантную черную мантию. Вдалеке из мерцающих вод чистого озера медленно проступал силуэт великого замка. Молодой человек некоторое время смотрел на него, а затем опустил взгляд вниз, на свою тень. «Похоже, мы прибыли». Тень посмотрела на него в ответ, а затем безразлично пожала плечами. Он улыбнулся. «Да, я тоже так думаю». Сказав это, молодой человек посмотрел вверх, на силуэт белой башни, парящей в воздухе над замком. Его лицо на мгновение стало тоскливым, а затем он с тихим вздохом отвел взгляд. «Ах, она такая красивая, черт побери!» Глава 1803. После окончания битвы, во дворе безымянного храма Касси тяжело вздохнула и отвернулась, пряча глаза. Сан не молчал, ожидая, пока она придет в себя. Он несколько мгновений колебался, а затем отодвинул стул. Чай остыл, а закуски больше не выглядели аппетитными. Листья одинокого дерева мирно шелестели в темноте. Через некоторое время плечи Касси задрожали. Все уже началось. Ее голос звучал отстраненно. Сан не задумался на пару секунд. На этот раз воспоминание, которое он ей показал, было не таким длинным, как предыдущее. Ужасающее запустение выжженного леса и таинственная природа безымянного храма были запоминающимися и отчетливыми, однако, как и ожидалось, больше всего Касси поразил вид Ло 49. Конечно, она ничего не знала именно об этой лунной обсерватории, но это было безошибочно современное здание, в царстве снов ему не было места. Зная это, она бы сразу поняла смысл. Санни поднял бровь. «Ты не знала?» Она медленно покачала головой. Он изучил ее нежное лицо, а затем тихо вздохнул. Наконец-то он знал что-то, чего не знала Касси. Однако это не принесло ему никакой радости. Подождав несколько секунд, он нейтрально произнес. Это была старая лунная обсерватория, Ло 49. Она стояла на южном краю антарктического центра, ну, по крайней мере, обозначала юг. Очевидно, что все направления там технически находятся к северу от полюса. Санни сделал небольшую паузу, а затем добавил. Персонал и солдаты, размещенные там, были уничтожены на ранних стадиях цепи кошмаров, и с тех пор никто не видел Ло 49. Думаю, я последний человек, посетивший Антарктиду, но я не заходил так далеко на юг, так что я не знаю, когда обсерваторию поглотило царство снов. Он мрачно улыбнулся. Это было бы немного забавно, если бы не было так страшно. Странствуя по домену мечей, я часто чувствовал, что там безопаснее, чем в некоторых частях нашего собственного мира. Теперь же разница между двумя царствами стала еще более размытой. Скоро ее не будет вовсе. Касси ничего не ответила, неподвижно сидя в темноте. В конце концов она тихо сказала: «Извини, мне нужно переварить эту новость». Санни откинулся на спинку стула и позволил ей подумать в тишине. Через некоторое время он ровно произнес: «Но разве это что-то меняет? Война все еще приближалась». Наконец Касси снова повернулась к нему лицом. «Конечно, это меняет все. Мне придется многое переосмыслить. Человеческие анклавы в царстве снов вряд ли можно назвать самодостаточными, в конце концов. Обеспечить пищей и жильем 300 миллионов человек достаточно сложно. Чтобы разместить миллиарды, даже если это произойдет постепенно, в течение десятилетия, придется ускорить многие планы развития. Большинство коммуникаций по-прежнему происходит в мире бодрствования. Данные хранятся в цифровом виде. Масштабы всего этого слишком велики». Она прерывисто вздохнула. «И это еще не говоря о том, что все известные нам правила устареют после того, как наш мир поглотит царство снов. Например, больше не будет врат кошмаров, больше не будет разделения на физическое и духовное тело и так далее. Заклятие должно будет измениться соответствующим образом. Оно вполне может ввергнуть нас в новый ужас, который заставит все предыдущие казаться мягким прологом». Касси размышляла как правая рука человека, который должен был занять трон человечества. Разумеется, на ней лежала большая ответственность. Но Санни ее мысли показались немного смешными, ведь они еще даже не приблизились к победе над суверенами. Он улыбнулся. «Похоже, у тебя много планов на то, что произойдет после окончания битвы». Касси посмотрела на него с намеком на удивление на своем изящном лице. «У меня, да, а у тебя?» Санни усмехнулся. «Конечно, еще больше битв». С падением Анвилы Кисонг их беды не закончится. Настоящая битва начнется только после окончания войны. Она некоторое время молчала, а затем мрачно кивнула. «Ты прав», — несколько мгновений спустя девушка тихо добавила. «Но, несмотря на все это, я рада, что ты нашел причину вернуться». Затем Касси встретила его хрупкой улыбкой. «Может показаться, что мир отверг тебя, но, Санни, ты тоже нужен ему». Произнеся эти слова, она отвернулась, как и мне, и Нефис больше всех. Санни молча смотрел на нее, в его сердце поднимался сложный клубок эмоций. Он хотел что-нибудь сказать, но не знал, что именно. В конце концов он просто пожал плечами. «Ничего страшного, потому что мне тоже нужен мир, и Нефис, и ты тоже, Касси». Она улыбнулась. «Я буду помнить». С этими словами она встала и вздохнула. «Наше время истекло. Если я задержусь еще дольше, некоторые люди в бастионе могут заподозрить цель моего визита». Санни легко кивнул и встал со стула. Он доставил Касси сюда из Оск. Значит, он должен был вернуть ее обратно. Вскоре они вдвоем появились в безлюдном переулке в глубине окраин. Касси могла бы использовать свою привязку, чтобы немедленно вернуться в бастион, но некоторое время колебалась. В конце концов она неуверенно сказала: «Я ничего не скажу о том, что происходит между тобой и Нефис в бастионе». Санни подавил смущенный кашель, чувствуя благодарность за то, что она решила воздержаться от обсуждения этого вопроса. Ситуация и без того была достаточно странной и запутанной. Касси глубоко вздохнула. «Но я хочу, чтобы ты кое-что знал». Он приподнял бровь. «Что?» Она опустила голову. «О том, как это ощущается с другой стороны. Видишь ли, я не могу представить, что чувствуешь ты, будучи забытым всеми. Но я знаю, каково это, забыть. Это странная вещь. Когда мы впервые встретились, я не знала, кто ты. По всем признакам, ты был незнакомцем. И все же было странное чувство близости. Как будто мы знали друг друга всю жизнь». Касси глубоко вздохнула. «Были и другие чувства, тонкие и слабые, но неоспоримые. Я не буду их описывать. Но я уверена, что Нефис тоже движут эти бессознательные мысли. Даже если она не может сохранить воспоминания о тебе, эмоции, которые эти воспоминания вызывают, остаются. Так что она была очарована мастером Санлессом не только потому, что он обаятелен, красив и приятен в общении». Касси снова повернулась лицом к Санни. «Ты можешь думать, что ее чувства не совсем настоящие, потому что ее знания о тебе не совсем верны и, возможно, ты прав. Но я все равно хочу, чтобы ты уважал их». Она помолчала мгновение, а затем кивнула. «Это все, что я хотела сказать. Ты сам решишь, как поступить». Прежде чем Санни успел что-либо ответить, она исчезла. Он молча смотрел на пустое место, где только что стояла Касси. Через некоторое время он вздохнул. «Неужели мне только что сказали, если ты причинишь ей боль, я убью тебя?» Тон был не совсем таким, но все же это было похоже. Усмехнувшись, Санни повернулся и потянул за привязку. «Если я причиню боль Нефис, она сама меня убьет. Ну, по крайней мере, попытается. В последнее время меня трудно убить». Глава 1804. Неожиданное приглашение. Сегодня в блестящем эмпориуме был странно медленный день. На самом деле это было не так уж странно. Санни жаловался на то, как он был завален работой на кухне, когда дела шли хорошо, но теперь, когда все пошло на спад, он очень скучал по деньгам, которые мог бы заработать. Отсутствие клиентов не было странным, им было настроение в бастионе, а это, в свою очередь, было причиной того, что так мало людей посещало ресторан. Это была странная смесь волнения и мрачного предвкушения. Люди были возмущены покушением на жизнь Неф, которое все чаще приписывали клану Сонг, но в то же время некоторые из них были встревожены быстрым изменением тона общественного мнения. В конце концов, люди не были дураками. Многие могли распознать злокачественные корни распространяемых слухов. Они могли не знать, кто стоит за пропагандой, но, по крайней мере, чувствовали, что им лгут. Другим хватало проницательности, чтобы понять, к чему ведет нестабильная ситуация, даже если они не знали, почему. В общем, несогласных было столько же, сколько и желающих возложить ответственность на королеву червей. Все происходило слишком быстро. Санни все еще не мог прийти в себя после недавнего разговора с Касси. Теперь, когда он знал, как быстро приближается война, его собственное настроение тоже стало странным. К счастью, у него не было много времени, чтобы беспокоиться о таких вещах. Несмотря на отсутствие клиентов, Он был ужасно занят. Большую часть времени он посвящал созданию плетения для меча души. Но он был занят и кое-чем другим. Ведь его свидание с Нефис приближалось гораздо быстрее, чем война. Черт возьми, что делать? Что делать? Давление от необходимости создания идеального свидания было более пугающим, чем его попытки сплести связанное с душой оружие. Он вел себя уверенно, когда приглашал ее на свидание, но теперь, когда ему пришлось что-то придумывать, Санни почувствовал, что его разум словно парализовало. «Зачем я приготовил пикник для фальшивого свидания? Надо было приберечь эту идею для настоящего. В бастионе было не так уж много романтических мест. Хуже того, Санни не был настолько осведомлен о романтике. И что еще хуже, Нефис была не совсем типичной молодой леди. Кто знал, как она представляет себе романтическую встречу? Короче говоря, Санни был в тупике, и Айка не помогала. В чем проблема, босс? Просто отведи ее в гостиницу. Вы ведь оба взрослые люди. Знаешь, есть гостиницы с почасовой оплатой». Он молча смотрел на нее. «Ты, проблема. Ты хочешь, чтобы меня убили?» Айка рассмеялась. «Ладно, я шучу. Но если честно, я считаю, что ты слишком много думаешь. Что угодно и где угодно будет хорошо. В конце концов, единственные необходимые ингредиенты – это ты и она. Поскольку вы оба будете присутствовать, большая часть работы уже сделана». Она взглянула на него и сказала: «Просто будь собой, опирайся на свой опыт. Какое твое самое романтичное воспоминание?» Санни почесал кончик носа. «Однажды я провел месяц, застряв с девушкой на трупе гигантского кошмарного существа». Айка несколько мгновений молча смотрела на него. «Если подумать, не будь собой, забудь все о своем опыте. Просто прокатись с ней на лодке или что-нибудь в этом роде». Глаза Санни засияли. «Прокатиться на лодке? Хм, это на самом деле неплохая идея». Он бы продолжал говорить и дальше, но в этот момент выражение его лица неуловимо изменилось. Санни посмотрел на дверь. Он почувствовал, что к блестящему эмпориуму приближается группа людей, и они совсем не походили на его обычных клиентов. Тяжелые доспехи, острое оружие, дисциплинированные движения, четкое намерение. Солдаты. С какой стати к его скромному магазинчику приближается целая когорта пробужденных воинов клана Валор? На мгновение Санни задумался о том, как он их убьет. Чтобы расправиться с этими пробужденными, ему потребовалось бы всего несколько мгновений. Затем он сможет отозвать мимика, схватить Элька и шагнуть сквозь тени за пределы города. После этого Валор не сможет его поймать, если только Анвил не предпримет меры лично. Если его прикрытие было раскрыто, это был единственный выход. Однако он быстро отбросил эту мысль. Прежде всего, даже если его прикрытие каким-то образом было раскрыто, они, скорее всего, узнали только то, что он – повелитель теней. Повелитель теней был союзником клана Валор, так что бояться было нечего. Во-вторых, если бы старейшины клана Валор узнали, что он замышляет убийство короля вместе с Нефис, к его магазину не подошла бы просто когорта пробужденных. Так что, какого черта они сюда пришли? Санни был сильно озадачен. «В чем дело, босс?» Айка с опаской посмотрела на него. Он на мгновение замешкался. «Я понятия не имею». В этот момент солдаты подошли к блестящему эмпориуму. Затем раздался громкий стук в дверь. «Не ешь их!» Мысленно предупредив мимика, Санни вздохнул, нацепил приятную улыбку и пошел открывать дверь. «Добро пожаловать в блестящий эмпориум! Чем я могу вам помочь?» Его встретили недружелюбным взглядом. Шесть пробужденных воинов стояли в нескольких шагах позади, а один смотрел на него с презрением. Мужчина был высок и строг, облачен в зачарованные доспехи, а с его широких плеч свисал пурпурный плащ. Он также был вознесенным. «Мастер Санлес», услышав глубокий голос, Санни улыбнулся чуть шире. «Да, так меня называют». Рыцарь кивнул. «Пожалуйста, пройдемте со мной, Санни пару раз моргнул. «Зачем?» Мужчина уставился на него с плохо скрываемым раздражением, а затем холодно произнес: «Мне приказали проводить вас в замок. Пожалуйста, следуйте за мной». «Какого черта?» Санни немного замешкался, размышляя, не слишком ли поздно убить их и сбежать, но ему пришлось с неохотой отказаться от этой идеи. «Да, как пожелаете». Обменявшись взглядом с Айка, он беспомощно пожал плечами и последовал за рыцарем к выходу из блестящего эмпориума. По пути в замок он несколько раз пытался завязать разговор, но его сопровождающие, похоже, были не в духе. Они определенно не были поклонниками Санни, Это уж точно. Благодаря своему острому слуху он уловил, что некоторые из них бормочут себе под нос. Чертов дворняга. Нет, правда. Что происходит? Неужели ему собираются плеснуть в лицо водой и выдать кругленькую сумму осколков души, чтобы он больше никогда не видел Нефис? Так обычно происходило в драмах. Санни придумал 1000 возможных причин для этого неожиданного визита, каждая из которых была более зловещей, чем предыдущая. Однако до самого конца ему так и не удалось узнать правду. Сопровождающие перевезли его через озеро, а затем проводили в самое сердце замка. Когда Санни привели в главную башню, где проживала прямая линия клана Валор, он был на грани обморока от страха. Спустя полчаса он каким-то образом оказался в парадном зале, лицом к лицу ни с кем иным, как с Морган, принцессой войны. Морган сидела на каменном троне, держа в руке острый меч. Ее взгляд был пронзительным. Внезапно Санни почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Она не знает, ведь так, в последний раз они виделись во время покушения. Конечно, тогда Санни был в образе повелителя теней. Холодный взгляд Морган прошелся по его фигуре, заставив его вздрогнуть. Затем ее алые губы разошлись. О, голос Морган звучал спокойно. Теперь я понимаю. Санни изо всех сил старался не нахмуриться. Что именно она понимает? Слабо улыбаясь, Морган спустилась с помоста и подошла к нему. Острое лезвие ее меча сверкало в лучах солнечного света. «Мастер Санлес, я полагаю». Санни кивнул и заставил себя заговорить. «Принцесса Морган, это большая честь для меня». Она уставилась на него со странным выражением на лице, а затем прочистила горло. «Действительно, пожалуйста, преклони колено». Санни поднял бровь. «Прошу прощения». Ее взгляд немного потемнел. «Я сказала тебе преклонить колено». Он несколько мгновений колебался, взглянул на своих сопровождающих, а затем элегантно опустился на одно колено. Морган стала невероятно сильной после становления трансцендентом. И все же, если она нападет, я должен суметь уклониться. Она медленно подняла меч, а он в это время приготовился призвать тени. Однако, к его удивлению, меч не опустился, чтобы разрубить ему шею. Вместо этого Морган слегка коснулась лезвием его левого плеча, затем повторила тот же процесс с правым плечом и макушкой головы. Санни был ошеломлен. Что происходит? Закончив странное действие, Морган отозвала меч и удовлетворенно улыбнулась. «Мастер Санлес, я провозглашаю тебя рыцарем Валора. Встань, сэр Санлес. Пусть твое острие никогда не затупится». Глаза Санни расширились. «Прошу прощения». Глава 1805. «Сэр Дворняга». Санни был настолько ошеломлен, что не знал, что сказать. Все, о чем он мог думать, это... Какого черта? Нет, правда. Он, рыцарь Валора. Его разум на мгновение отключился. Из всех вещей, которые Санни ожидал, когда когорта недружелюбных солдат пригласила его в замок, это вообще не приходило ему в голову. Все еще стоя на одном колене, он поднял голову и посмотрел на Морган с ошарашенным выражением лица. Она несколько мгновений изучала его лицо, а потом прищелкнула языком и отвернулась. «На этом все, можешь идти». Вспомнив, что ему разрешили подняться, Санни медленно встал. «Принцесса Морган, прошу простить мою дерзость, но если я могу спросить». Но прежде, чем он успел что-либо спросить, стражники бесцеремонно схватили его и вывели из зала. Мгновение спустя дверь захлопнулась, скрыв от глаз ее завораживающую фигуру. Так закончилась его очень короткая и очень озадачивающая аудиенция с Морган из Валора. Санни остался стоять в коридоре, не зная, что делать. Он несколько раз моргнул. Неужели они насильно вербуют независимых мастеров? Это было единственное, что пришло ему в голову. Но в этом не было никакого смысла. Если бы клан Валор действительно хотел призвать его в армию накануне войны, они бы сделали это по-другому. Заставив мастера, не имеющего лояльности, сражаться за них, они могли получить больше вреда, чем пользы. Постепенно Санни осознал, что человек, который, как он полагал, просто проходил мимо, на самом деле стоял на месте и смотрел на него. Немного успокоившись, он поднял голову. Перед ним стоял достойный мужчина средних лет в хорошо сшитой ливрее 18. Его седые волосы были аккуратно причесаны, а выражение лица было совершенно стоическим. Заметив, что Санни обратил на него внимание, мужчина кивнул. «Сэр Санлес, я Себастьян, стюард великого клана Валор. Позвольте поздравить вас с рыцарским титулом». Санни глубоко вздохнул. «Я ведь не сплю, правда?» Он медленно выдохнул. В «Бастионе» действительно был стюард по имени Себастьян. Это было уже слишком, не так ли? Хуже всего было то, что Санни даже не мог почувствовать ранг этого человека. Он мог быть как обычным человеком, так и святым. Санни выдавил из себя вежливую улыбку и сказал: «Приятно познакомиться. Ах, прошу простить меня за отсутствие манер. Должен признаться, что сейчас я крайне обеспокоен. Не могли бы вы объяснить, что происходит?» Стюарт средних лет кивнул. «Конечно, сэр. Вы только что получили титул рыцаря Валора. Кроме того, вы также назначены рыцарем-командором пылких надзирателей. Это честь». Санни на мгновение закрыл глаза. «Пылких надзирателей? Кто такие эти пылкие надзиратели?» Стюарт одарил его достойной улыбкой. «Пылкие надзиратели – это рядовая волонтерская организация, проводящая различные мероприятия, чтобы обогатить повседневную жизнь пожилых граждан Бастиона. Продовольственные акции, культурные мероприятия, клубы по интересам и тому подобное. Самоуправляемые». Санни молча смотрел на него, изо всех сил стараясь сохранить спокойное выражение лица. «Так, если эти пылкие надзиратели самоуправляемы, тогда зачем им нужен рыцарь-командор?» «Нет, подождите. Зачем он нужен волонтерской организации, занимающейся скучающими пожилыми людьми?» Мужчина средних лет серьезно кивнул. «Именно». В его уважаемом голосе не было ни намека на сарказм, но почему-то у Санни сложилось впечатление, что над ним насмехаются. Он был очень смущен. «Так в чем же заключаются мои обязанности как рыцаря-командора?» Стюарт помедлил мгновение, а затем торжественным тоном произнес. «Их нет, сэр Санлес. Что ж, я бы сказал, что есть только одна – поддерживать достоинство великого клана Валор. Не делайте ничего, что могло бы очернить престиж королевской семьи, и все будет в порядке». Он сделал паузу, а затем нейтрально добавил. «Разумеется, вы будете получать ежемесячное жалование, а также другие льготы, подобающие человеку вашего положения». Санни уставился на него. «Это безумие. Я схожу с ума. Итак, давайте еще раз. Меня сделали рыцарем, но я не обязан выполнять обязанности рыцаря. Я ни за что не отвечаю, но мне будут платить за то, что я ничего не делаю». Себастьян улыбнулся. «Ваша мудрость непревзойденна, сэр Санлес. Вы так красноречиво все изложили». С этими словами он бодро зашагал прочь, поманив за собой Санни. «А теперь, пожалуйста, пойдемте со мной». Санни подавил разочарованный стон и поспешил за стюардом. «Иду, иду, но куда мы идем?» Мужчина средних лет ответил в изысканной манере. «Как рыцарь-командор, вы должны получить список вещей. 2 комплекта парадной одежды, 2 табарда 19 тонкой выделки, парадный плащ с вышитым гербом, зимний плащ без украшений, вышитое боевое знамя, расписное знамя семьи, кожаный поясной ремень с гравированной серебряной пряжкой». Санни молча прикрыл лицо ладонью. Некоторое время спустя он стоял в одиночестве в одном из внутренних дворов замка, держа в руках внушительный пакет. Выражение его лица было отсутствующим. Стюарт фактически выгнал его из крепости после того, как составил список вещей, которые полагалось получить рыцарю. Мужчина до самого конца отказывался отвечать на неуверенные вопросы Санни, каждый раз находя изобретательные способы тактично уклониться от них. Просто как бы Санни мог это описать, стюарт Себастьян, похоже, не специально скрывал от него правду. Скорее, казалось, что достойный мужчина стеснялся ответить прямо, словно произнести это вслух было бы позором. Санни молча смотрел вдаль. «Похоже, я теперь рыцарь Валора». Случались и более странные вещи. Правда, всего несколько. В любом случае, по крайней мере, все это было такой формальностью, что его даже не заставили принести клятву верности. Не выдали ему и воспоминаний, с приближением войны клан Валор не собирался тратить ресурсы на фальшивого рыцаря. Это было хорошо для Санни, ведь он не хотел получать меч, выкованный Анвилом. Да он и не мог его получить, ведь у него не было заклятия, способного облегчить передачу воспоминаний между ним и его носителями. Кроме того, он должен был ежемесячно получать осколки души. Санни вздохнул. Надо же, кумовство поистине прекрасно. К этому времени он уже догадался, что внезапное получение рыцарского титула обусловлено его связью с Нефис. Просто инициатива должна была исходить от какого-то другого лица в великом клане, поэтому эта ситуация и случилась. Итак, ему ничего не оставалось делать, кроме как вернуться домой. Санни уже готов был пойти вперед, но на мгновение замер. Сейчас он находился во дворе не в том, где он сражался с молодым мастером Тристаном, но настроение было схожим. На него было направлено более чем несколько недружелюбных взглядов. Оглядевшись по сторонам, он увидел разных рыцарей и сквайров, все они смотрели на него с холодным выражением лица. Санни сглотнул. Они и раньше ненавидели его за то, что он имел смелость сопровождать их принцессу. А теперь, когда Морган без всякой причины посвятила его в рыцари, это выглядело нехорошо. Даже Санни начал немного ненавидеть себя. Кто бы ни возненавидел красивого халявщика. Боги, неужели мне придется драться на дуэли еще раз? На самом деле, у него было такое чувство, что на этот раз дуэли не будет. Вместо нее будет основательное избиение. Или, по крайней мере, попытка такового. Санни еще раз огляделся и заметил, что несколько рыцарей уже медленно приближаются к нему с мрачными лицами. Верно, мне просто нужно разрядить обстановку. Будь вежлив и сохраняй спокойствие. Будь вежлив. Один из рыцарей зарычал сквозь стиснутые зубы. Я не верю в это и... Ты, дворняга, ты что, не знаешь? Глаз Санни дернулся, и он открыл рот, чтобы ответить. Но не успел он этого сделать, как раздался шелест крыльев, и между ним и разъяренными рыцарями внезапно возникла захватывающая дух фигура. Прикрывая его своими сияющими крыльями, Нефис нахмурилась и презрительно посмотрела на них. Что здесь происходит? Глава 1806. Тень в беде. Увидев, что с неба свалилась буквально святая, приближающиеся рыцари замерли и смущенно отвели глаза, вернее, попытались. Однако их слишком заворожила внешность Неф, с ее прекрасными белыми крыльями, растрепанными серебристыми волосами и безупречной фигурой она выглядела просто потрясающе. Словно небесное божество внезапно спустилось в мир смертных и озарило его своим чистым светом. Кроме того, на ней не было привычного элегантного наряда или отполированных доспехов. Вместо этого она была одета в простую одежду из мягкой белой ткани, которая казалась почти домашней и хорошо облегала изящные линии ее тела. Может быть, даже слишком хорошо. Внезапно Санни почувствовал непреодолимое желание подойти к Нефис и заслонить ее от их взглядов. Чего уставились, ублюдки? Если быть честным, в их взглядах не было ничего похотливого. Напротив, рыцари странным образом застыли между смущением, восхищением и остатками презрения, направленными на Санни. Это было забавное зрелище. Что здесь происходит? Голос Нев был холодным, а выражение лица – суровым. В ее пронзительных серых глазах плясали белые искры. Рыцари вздрогнули, мгновенно утратив свою злость. «Ничего, леди Нефис, мы просим прощения за нашу грубость. Пожалуйста, не обращайте на нас внимания». Она нахмурилась. «Если ничего не происходит, то я предлагаю вам отправиться в путь». Ее голос был ровным, но опытные рыцари внезапно побледнели. Мгновение спустя они исчезли, это было удивительно. Навыки этих воинов были поистине грозными. Если бы Санни не знал лучше, он бы подумал, что их унесло ветром. Какая великолепная техника передвижения. Рыцари Валора славились своей неукротимостью в бою, но, похоже, они знали толк и в том, как отступать. Пока он любовался их стремительным отступлением, Нефис тихо вздохнула и повернулась к нему. Ее презрительное выражение мгновенно исчезло, сменившись едва заметным выражением озабоченности. Она на мгновение замялась. «Мне очень жаль. С тобой все в порядке?» Санни не мог не смотреть на нее, впитывая каждую ее мельчайшую деталь. В конце концов он напомнился и ответил немного сдавленным тоном. «А да, я в порядке». Затем он слегка наклонил голову, взглянул на далекий силуэт острова Слоновой Кости и снова посмотрел на Нефис. «Прошу прощения, леди Нефис, но ты просто спрыгнула вниз, заметив, что я в беде». Он не сразу сложил 2 и 2, но теперь, когда присмотрелся к ней получше, заметил несколько странных деталей. Ее удобная одежда, неухоженные волосы и легкие признаки волнения были далеки от того сдержанного образа, который Нефис обычно представляла публике. Поэтому нетрудно было догадаться, что это появление не было запланировано. Нефис на мгновение замерла, окинула себя взглядом, а затем неловко отвела прядь волос назад, убрав ее за ухо. Санни мог поклясться, что она слегка покраснела. «А ну, я как раз была свободна, когда Касси сообщила мне, что что-то происходит. Так что я здесь». Она изучила его лицо, чтобы убедиться, что все действительно в порядке, а затем в замешательстве посмотрела на пакет в его руках. «Что именно произошло?» «Она сказала мне, что тебя отвели в главную башню». Выражение ее лица ожесточилось. «Кто-то запугивал тебя. Это была моя сестра. Что она сказала?» Санни несколько мгновений молчал, не зная, что ответить. В конце концов он ободряюще улыбнулся ей. «О, нет, ничего такого, никто меня не запугивал. Я действительно был вызван принцессой Морган, но по другой причине. Ну, я не знаю, как сказать». Неф нахмурилась еще сильнее. «По другой причине, говоришь, что это может быть за причина?» Санни кашлянул. «Ну, дело обстоит так. Она сделала меня рыцарем Валора. Неизвестно, что Нефис ожидала услышать, но точно не это». На мгновение она, казалось, была ошеломлена. «Что?» Он беспомощно улыбнулся. «Как я и сказал, я получил титул рыцаря и должность рыцаря-командора пылких надзирателей». «О, пылкие надзиратели – это группа добровольцев, которые занимаются общественной работой, в основном заботятся о пожилых людях. Да мне сказали, что моя единственная обязанность – поддерживать престиж королевской семьи, что бы это ни значило». Нефис некоторое время смотрела на него, а затем вздохнула и закрыла лицо рукой. После нескольких мгновений молчания она ровным тоном сказала: «Мне очень жаль, это моя вина, возможно, они были недовольны тем, что я встречаюсь с человеком без происхождения. Я ожидала противодействия, но кто бы мог подумать, что Морган окажется такой сговорчивой». Санни пару раз моргнул. «О, так это из-за моего низкого происхождения. Понятно». Она опустила руку и посмотрела на него с изумленным выражением лица. «Нет, я не это имела в виду». Санни улыбнулся. «Я знаю, ты не тщеславный человек. Если уж на то пошло, честно говоря, между нами двумя, я, пожалуй, более предвзят. На самом деле у меня довольно сильное предубеждение против кланов наследия. Хотя, наверное, с моей стороны было бы немного дерзко признаваться в подобном, пытаясь ухаживать за принцессой великого клана. Ну что ж, что я могу поделать? Это просто показывает, как отсутствие родословной приводит к отсутствию здравого смысла и приличий». Услышав его легкомысленный тон, Нефис немного расслабилась. Она немного задумалась, а затем неуверенно улыбнулась ему. «Тогда я благодарна тебе за то, что ты готов отбросить свои предрассудки и дать шанс такой, как я. Ты удивительно широко мыслящий человек, мастер Санлес». Он рассмеялся. «Никто раньше не обвинял меня в широте взглядов. Просто я должен быть сумасшедшим, чтобы позволить своей мелочности встать на пути к тебе, леди Нефис». Затем он внезапно замер. «Точно. Разве они не должны были пойти на свидание через несколько дней? Поэтому встреча с ней сегодня была немного неловкой. Что он должен был делать? Притвориться, что у них нет никаких планов? Или же попытаться ухаживать за ней прямо сейчас?» Заметив его обеспокоенность, Нефис спросила: «Что не так?» Санни на несколько мгновений замешкался. «Нет, ничего. Просто, если честно, я много думал о нашем свидании. Очень много, даже. Я ждал его с таким нетерпением, что неожиданная встреча с тобой стала для меня некоторым шоком. Ну, я знаю, что ты ужасно занята, леди Нефис. Значит, увидимся через несколько дней». Некоторое время она молча смотрела на него, а затем тонко улыбнулась. «Вообще-то я не так уж и занята. Как насчет того, чтобы устроить его сегодня?» Глава 1807. Сбывшаяся мечта. Вскоре они расстались. Ненадолго. Может, Санни и не знал многого о женщинах, но он знал достаточно, чтобы не пытаться сразу же пригласить Нефис на свидание. У женщин были свои таинственные обряды и ритуалы, и если бы он пригласил ее куда-нибудь, не дав ей возможности привести себя в порядок и переодеться во что-нибудь более подходящее, он заслужил бы презрение всего женского рода. Впрочем, ее легкая одежда и без того была достаточно лестной. Хотя ее нельзя было назвать скудной, она великолепно подчеркивала каждую. Чистые мысли. Как бы то ни было, короткое расставание пошло на пользу и ему. Пока Нефис вернулась на остров Слоновой Кости, чтобы подготовиться, Санни поторопился организовать несколько вещей. Примерно через час он уже ждал на речном причале, держа в одной руке знакомую корзинку для пикника. Было благословением, что в бастионе в его распоряжении было два тела, иначе он не успел бы подготовиться. Нужно было не только договориться, но и быстро собрать восхитительную еду для романтического отдыха. Одно тело бегало по городу и за его пределами, а второе было занято на кухне. К счастью, он успел закончить все в кратчайшие сроки. Подавив легкую нервозность, Санни не мог не посмотреть на изящный силуэт башни Слоновой Кости, парящей среди облаков. Он почти ожидал увидеть прекрасную фигуру, спускающуюся с небес в мантии солнечного света, но, учитывая место, где они договорились встретиться, Нефис решила быть менее заметной. Если бы меняющая звезда действительно приземлилась на оживленную улицу во всем своем сиянии, переполох, вызванный ее появлением, был бы немаленьким. Поэтому она просто подошла к нему, как обычный человек, появившийся с переулка. Конечно, реакция все равно была бурной. Святая не была тем, кого можно было игнорировать, а Нефис была не просто святой. В простом белом летнем платье и без украшений она все равно была сногсшибательной. Прохожие не могли не отреагировать на ее красоту, и многие головы невольно поворачивались в их сторону. Сан не почувствовал, как заколотилось его сердце, осознав, что сегодня эта красавица предназначена только для него. Когда она с легкой улыбкой приблизилась, он услышал тихий и мелодичный звон. Он не стал рассказывать ей о месте свидания, но сказал, что оно будет связано с водой, и Нефис вызвала знакомые серебряные браслеты, воспоминания, которые она использовала на Великой реке, чтобы лучше передвигаться в воде. Санни невольно улыбнулся, глядя на нее. Нефис подошла к нему, остановилась рядом и спросила легким тоном. «Итак, мастер Санлес, куда ты меня ведешь?» Он на мгновение замешкался. Там, в мире бодрствования, была зима, и на заснеженных улицах царил лютый холод. Но здесь, в бастионе, все еще было лето. Весь город купался в тлеющем зное. Люди искали укрытие от раскаленного солнца в тени и жаждали прохладительных напитков. Конечно, как святые, Санни и Нефис могли не обращать внимания на знойную погоду, но это не значило, что им не понравится освежающее чувство охлаждения тела. Он улыбнулся. «На пляж». Нефис слегка наклонила голову. «На пляж?» Санни кивнул. «Это может показаться немного глупым, но на самом деле я всегда мечтал побывать на пляже. Просто там, где я вырос, их не было. В общем, я не совсем уверен, остались ли они в мире бодрствования». Он сделал небольшую паузу, а затем с улыбкой добавил. «Но я узнал, что недалеко от бастиона есть один. Так что не могла бы ты исполнить мою мечту, леди Нефис?» Она посмотрела на него с оттенком веселья. «Как бы я посмела отказаться? Помнится, ты говорил мне, что перестал мечтать. К счастью, ты, похоже, нашел одну, и я с радостью помогу тебе ее исполнить». Уголок рта Нев дернулся вверх, и она добавила с ноткой поддразнивания в голосе. «Однако ты уверен, что не хочешь просто увидеть меня в купальнике, мастер Санлес?» Он серьезно посмотрел на нее. «Я обещаю, что не хочу просто увидеть тебя в купальнике». Его тон был серьезным, но на слове «просто» был сделан едва заметный акцент. Она рассмеялась. «Если ты так говоришь, тогда как нам добраться до этого пляжа?» Санни протянул ей руку. «Следуй за мной». Как только она обхватила его руку, он повел ее к причалу. В зеркальное озеро впадало несколько рек, и одна брала из него начало. Эта река была гораздо скромнее Великой реки Слез, протекавшей через весь домен Сонг, но все равно была глубокой и полноводной. И пункт назначения у нее был тот же, она текла на юг, к Штормовому морю. Бастион находился гораздо южнее и ближе к Штормовому морю, чем Рейвенхард, поэтому река была не очень длинной. По той же причине она могла быть весьма опасной. В устье иногда заходили могучие морские чудовища и заплывали далеко вверх по течению, привлеченные запахом человеческих душ. Но до Зеркального озера они не добирались, потому что между бастионом и морем стояла цитадель клана Дагонит. Могущественные мерзости из глубин всегда погибали, пытаясь прорваться через речную крепость. Тем не менее, участок реки между бастионом и крепостью был не совсем безопасным. Но Санни считал, что ничто в этом укращенном регионе царства снов не сможет серьезно угрожать ему и Нефис. На это были способны очень немногие. Главное, что его волновало, это дикий пляж, расположенный не так далеко вниз по реке. Он был красивым, спокойным и удаленным, идеальное место для свидания в жаркий летний день. Именно туда он и хотел отвезти Неф. К пирсу было привязано несколько деревянных ладей, носы которых были вырезаны в виде драконов и змей. Эти драккары принадлежали клану Дагонита и использовались для патрулирования реки и охраны торговых судов, прибывающих из Штормового моря. Также здесь было несколько барж, предназначенных для доставки припасов в речную крепость и выросший вокруг нее город. И что самое важное, было множество небольших речных лодок. «Спасибо, Айка». Санни подвел Нефис к одной из лодок, которую он заранее арендовал у владельца. Она была достаточно большой, чтобы вместить двух человек и немного груза, с одной парой весел на корме. Она с любопытством посмотрела на него. «Мы плывем вниз по реке», Санни на мгновение замешкался, а затем беспомощно улыбнулся. «Ну скорее, гребем 20 вниз по реке, о, я буду грести веслами, разумеется. А что, тебе не нравится. Должен ли я убить Айка? Совсем немного. Нефис посмотрела на лодку, потом на реку и, наконец, снова на него. В конце концов она улыбнулась. Нет, мне нравится. Санни облегченно вздохнул. Айка может жить. Может, мне повысить ей зарплату? Глава 1808. Вниз по реке. Санни взял Нев за руку, чтобы помочь ей забраться в лодку, затем отвязал судно, оттолкнул от причала и проворно запрыгнул внутрь. Его движения были настолько легкими, что лодка совсем не качалась. Нефис уселась на скамью впереди, а он занял место на скамье у кормы. Они сидели лицом друг к другу, между ними была только корзина для пикника. Он взял весла и осторожно двинул ими, направляя лодку к середине реки. Она плавно плыла, рассекая воду с приятным звуком. Мимо них проползали оживленные улицы бастиона, на которых можно было увидеть множество интересных сцен. Чем дальше они удалялись от берега, тем тише становилось, пока городская суета не превратилась в тихий гул. Однако Санни не смотрел по сторонам. Он смотрел на Нефис, а она, в свою очередь, смотрела на него. Оба улыбались. Нефис наклонилась в сторону и опустила руку в воду. Наблюдая за тем, как ее пальцы рассекают поверхность, она глубоко вздохнула, а затем на мгновение закрыла глаза. Черты ее лица расслабились. Как спокойно. Услышав ее слова, он обрадовался. Санни расширил свое ощущение теней во всех направлениях, поэтому он знал, что под водой не прячутся кошмарные существа. Он не стал портить ей настроение, говоря, чтобы она была осторожна. Вместо этого он воспользовался несколькими мгновениями, когда она закрыла глаза, чтобы посмотреть на нее с нескрываемым желанием. Затем он отвел глаза и сосредоточился на гребле. Через некоторое время Нефис посмотрела на него с едва заметной улыбкой. Город к тому времени остался позади. На реке не было ни одной лодки, ни одного корабля. Тишину нарушали лишь шелест воды и тихие всплески, издаваемые веслами. Она слегка откинулась назад и спросила неторопливым тоном. «Ты не устанешь грести?» Санни усмехнулся. Очевидно, это был вопрос, заданный из вежливости. В конце концов, он должен был быть мастером. Управление маленькой лодкой по реке не должно было его утомить. Он мог бы применить силу, подходящую для вознесенного, и послать лодку в полет на огромной скорости, чтобы напрячься, но тогда весла наверняка разлетелись бы в щепки. А это было бы совсем нехорошо. О, может, я и не выгляжу таковым, но на самом деле я довольно силен. Он на мгновение отпустил одно из весел и показал ей свою руку. Этими руками я могу сокрушить горы. Нефис рассмеялась. Не сомневаюсь. И все же я чувствую себя виноватой, когда ты делаешь всю работу. Санни на мгновение замолчал. Затем его улыбка стала немного дерзкой. «Почему бы тебе не сесть сюда и не помочь мне?» Она уставилась на него, затем с улыбкой поднялась и переместилась на заднюю скамью. Санни сдвинулся в сторону, чтобы дать ей немного места. Через несколько мгновений они сидели бок о бок, каждый держал по одному веслу. Скамья была недостаточно широкой, чтобы на ней поместились двое, поэтому их тела были плотно прижаты друг к другу. Прохладный ветерок нежно ласкал их, а солнце красиво отражалось от поверхности воды. Река была тихой и мирной. Санни чувствовал тепло ее тела сквозь одежду, а она, несомненно, ощущала его. Он глубоко вдохнул. Грести таким образом было довольно сложно. Весла должны были двигаться одновременно и с одинаковой силой, иначе маленькое судно либо повернется к берегу, либо начнет крутиться на месте. Но Санни и Нефис легко вошли в удобный ритм. Они идеально синхронизировались, весла поднимались и опускались в тандеме друг с другом, а лодка плыла совершенно прямо. Правда, ее слегка покачивало, и из-за того, что они находились так близко и каждый держал весло одной рукой, удерживать равновесие было немного утомительно. Санни переместил свободную руку и обхватил ею талию Нев, крепко удерживая ее на месте. Она с улыбкой посмотрела на него, а затем сделала то же самое. Так они и молчали некоторое время, гребя в гармонии, наслаждаясь бризом, мирной тишиной реки и теплом друг друга. Молчание между ними не было неловким или напряженным. Напротив, оно было комфортным и успокаивающим, расслабляющим их уставшие умы. Через некоторое время Нефис посмотрела на него и спросила, «О чем ты думаешь?» Санни на мгновение замялся, а затем слегка пожал плечами. «Просто о жизни, наверное. О том, что иногда она полна печали, а иногда – радости». Она внимательно изучила его лицо, а затем повернулась, чтобы насладиться видом реки. «Интересно, моя жизнь совсем другая, я думаю. Временами я довольна, а временами возмущена. Но я не так часто испытываю радость или печаль. В основном я просто сосредоточена. На самом деле я чувствую себя немного виноватой, если слишком счастлива или слишком грустна. Это заставляет меня чувствовать, что я позволила себе отвлечься. Он с любопытством посмотрел на нее. Такова была Нефис. Она жила, служа своей цели, но это не значило, что она была несчастна. Просто ее разум был занят практическими делами, а удовлетворение и недовольство она черпала в действиях, направленных на реализацию своих стремлений. Это был приемлемый способ прожить жизнь. И все же, Сан не чувствовал, что она слишком строга к себе. Он колебался мгновение. Правда, тогда, когда ты в последний раз испытывала радость, и когда ты в последний раз испытывала печаль, Нефис со слабой улыбкой посмотрела на реку. Она немного помолчала, а затем ответила легким тоном. «Я не совсем хорошо помню». Санни продолжал смотреть на нее, ничего не говоря. Было ли это потому, что для нее это было неважно, и она забыла? Или потому, что все ее радости и горести были связаны с ним? Он крепче обнял ее. Почувствовав это, она повернулась к нему лицом и улыбнулась. «А ты?» Санни пару раз моргнул и честно ответил. «Я прямо сейчас полон радости». Услышав смех Неф, он лучезарно улыбнулся. Что касается печали, мне пришлось выбросить партию клубники, потому что в последнее время в кафе было слишком мало клиентов. Это было очень грустно.